Часть вторая. Солдат. Субординация, экзертиция, послушание, обучение, дисциплина, ордер воинский, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава! Суворов. Если бы вы меня спросили, ваше благородие, каково мне было тогда и потом, когда привезли меня в город, и когда совершилась моя судьбина, когда сделался я царским слугой вековечным, ведь я не сказал вам, чтоб мне слишком было тошно. Нет, прежде, когда слышал я отцовское проклятие, произнесенное над Дуняшею, когда бесприютно брел я с нею домой от дяди, когда потерял своего сынишку, тогда, ох, тогда куда как плохо мне приходилось. И оттого, полагаю, было мне очень плохо, что я еще худо свыкся тогда с горем. Оно приходило гостить ко мне, как наш брат, солдат, приходит на временный постой и ничего не бережет у убывателя. Легче, когда он поселится на постоянной квартире, тогда и он другим, и другие к нему как-то привыкнут. Ведь ко всему привыкнуть можно, правое слово ко всему. И много значит, когда уже нельзя воротиться назад. Горе сделалось у меня жильцом бесповоротным, и все мне было равно после этого, меньше ли, больше ли оно. Я воображал себе, как тяжело было мне переносить все, что со мной делалось, если бы надобно было мне что-нибудь оставлять на белом свете и желать хотя бы о чем-нибудь, так, как другим моим товарищам. Нас было свезено в этот город много. Несколько дней продолжался прием, и каждый день приводили нас к казанской палате, где мы лежали на солнышке, пока по очереди вводили нас в приемную. Вокруг нас собиралась толпа народа. Чего смотрел этот народ? Бог их ведает. В чужестранных землях видел я после того, что народ сбегается смотреть, как казнят вора либо разбойника. Этакое страшное зрелище, — думал я, — не приведи Господь видеть. И не понимал я, какую утеху в этом находят другие. Пусть бы хоть казнились, учили страху Божию в этой страшной расплате за преступление. А то случалось мне замечать, как вора вешают, а другие тут же в народе из карманов кошельки таскают. Так вокруг нас собирался народ, не знаю, право, зачем, а только ни на одном лице не видал я никакого чувства сострадания и милосердия. Ни одна слезинка не падала ни из чьего глаза на нашу горькую участь. Смотрели на нас эти народы, да и только себе, как будто смотрят на курьез. Не диво, что мы сами скоро пригляделись, как вдруг бледнел товарищ, когда его выкликали по имени. Как матери, сестры и отцы, и братья становились на колени, пока вели его в палату, и молились Господу Богу, чтобы он миловал их. Как старуха-мать падала потом без памяти, когда раздавалась в палате «Лоб!» И это страшное слово переходило из уста в уста по лестнице и передавалось в народ. И как потом начинался вой и плач, когда нового рекрута выводили с забрытым лбом, накинув на него солдатскую шинель, и дюжина рук хваталась за него, как за мертвого, и дюжина голосов искрикивала своей пошлой радости и свое прежнее счастье. Да если б люди понимали все, что перенес солдат с тех пор, как жребий выпадал ему служить Отечеству, до тех пор, когда царь-государь его пожалует, скажет ему «Спасибо!» за его верную службу, и выпустит на покой, так на руках бы носили они каждого служившего. Диво ли, что и наш брат, солдат, иногда вымещает на православных свою невзгоду, когда видит он, как равнодушно православные смотрят на слезы его матери, как не скажут ему слова ласкового, когда он для чести и добра их отрекается от всего света белого. Чье солдатское сердце не растаяло бы, как снег весною, когда ему сказал бы один добрый человек: «Брат, приятель, не кручинься! Таков, видно, твой жребий, чтоб послужить Отечеству за Церковь Божию, за батюшку государя, за свою братью христиан. Не кручинься, что тебе пришлось отстаивать грудью землю русскую. Царь тебя будет миловать и миловать. Воротишься ты потом на свою сторону, так мы устроим твою старость, и найдешь ты, что жена твоя тебя дожидается, дети малые подросли за твое утешение, а земляки твои чествуют и заслушиваются твоих рассказов о том, где бывал ты, что видал ты, пил ты врагов поганых, сильного царства русского». Слышит ли когда-нибудь солдат подобное слово? А еще жалуются, что иногда с сердцов солдаты расплачиваются по-своему. Рассудите-ка поближе. Ну, да толковать много не стану, ваше благородие, как закричали и в мой черед. Лоб! И забрили мне лоб, и дали мне шинель солдатскую. Носи, не изнашивай, летом не зябни, зимой не потей. Тяжело мне стало, когда одним словом навсегда завершилась участь моя, и земляки мои раскланялись со мной, обнялись последний раз, понесли челобитие брату, поклон матери и могилам сына да жены, когда остался я один-одинёхонек, без родных, без приятелей, без привета людского. Так что если бы я умер на другой день, так, кроме церкви Божией, меня и помянуть было бы некому. Она всем мать. Грустно мне было потом, когда я вошел в солдатскую казарму и видел 1000 человек и ни одного знакомого лица. Тяжко грустно, но не плакал я. И когда потом вытянули меня, как тростинку, заставили поднять ногу прямо, глаза откинуть вправо на сердитого капрала с усами и с фухтелем. Я переродился, казалось мне. Вся прошедшая жизнь вылетела из меня при команде «Слушай!» Вылетело и всякое помышление о будущем. Новое житье-бытье началось у меня. Не крестьянское, а солдатское. Я удивился даже теперь потому, как и о чем люди плачут, когда видел, что рекруты, провожая матерей и отцов своих, плакали. Но и для меня слезы еще не пересохли в то время. Месяца три продержали нас, добрых молодцев, в одном месте, и потом отправили нашу партию в дальний город. Когда выступали мы, да грянули песню, горе свалилось с души, будто скорлупа с яйца. Была не была! Начали мы знакомиться друг с другом, дружиться да ладить, пересказывать да посмеиваться. «Ты откуда?» «Оттуда-то! Что, у тебя остались мать, жена?» «Никого, брат, не осталось. Весь тут, как видишь. Младший брат. Хотел было жениться, да жребий благословил в царскую службу по очереди. А у меня и жена, и трое деточек дома. Да жене воля на все четыре стороны. Жили мы, как кошка с собакой, а деточки и без меня вырастут у старика-дедушки. А меня, братцы, заело зеленое вино, да гульба молодецкая. Государь, люди надобны. Заменил собой доброго человека, пошел охотой. Деньги взял, а те прогулял разом. У солдата хлеб даровой, одежка некупленная. Хаты не нанимай, все трын-трава. И громкая песня, которую выучили нас старые служивые, грянула. Так солдатская голова весело служит, не вянет, службу царскую бойко тянет. Службу царскую бойко тянет. И вот однажды привалили мы к берегу. «Давай перевоза!» По реке с другой стороны плывут к нам два парома, и на них возы и обозы, всякий народ и скот. Мы разлеглись на берегу, ждем, отдыхаем. Смотрю издали. Что это мне кажется? Ну точно, моя Дуняша, ее рост, ее лицо, ее одежда. Перекрестился, отворотился, опять гляжу. Так у меня на сердце и зашевелилось. Да разве мертвые воскресают и в наше время? Эх, не напоминай старого, чего не воротить. Паром ближе. Что ты будешь делать? Ну точно, Дуняша. Да, уж это она. Ретивая меня не обманет. Я ее узнаю в царстве небесном между тысячами тысяч. Поднялся, бегу к берегу. Смотрю, и она меня заметила. И узнала. Протянула руки. Река глубокая текла между нами. Сам я не чувствовал, как вошел в реку по колени, по пояс, чуть не по горло. Дуняша кричала, рвалась. Ее насильно удерживали, пока мои товарищи кричали мне с берега, что я утону. А капрал, испугавшись, думал, что я с ума сошел. Хочу с горя топиться. И, размахивая руками, бегал по берегу, будто курица с утятами. Но я не утонул. Достал паром рукой, скочил туда. Да, это была Дуняша. Она так крепко обняла меня, хоть я был мокрёхонек, и плакала, и смеялась. Тут паром привалил к берегу. Капрал схватил меня за ворот и сердито закричал. «Как смел ты, бездельник, беспокоить твоего начальника, причинять ему огорчение! Ведь я думал, что ты в реку бросился, хочешь утопиться!» «Виноват, ваше почтение, жена!» «Какая у солдата жена, кроме ружья? Мочить в воде, портить казенную амуницию! Вот я тебя научу к жене бросаться!» «Что делать, ваше почтение, без вины виноват? Она у меня такая красавица! Так любили мы друг друга!» «Красавица!» — капрал взглянул на Дуняшу и расхохотался. Она стояла подле меня, испугавшись, дрожа. Я взглянул на нее и сам немножко опешил. Вместо прежней моей дородницы я увидел худую, рябую, бледную бабу. Так перевернула ее оспа, что Дуняша сделалась дурна и стара, и послеповата, и, едва оправясь от болезни, была она еле в чем душа держится. И она же верст 50 прошла пешком, только бы со мной повидаться. «Ну, для ради такой красавицы избавляешься от фухтеля!» — сказал капрал, засмеялся и отошел в сторону. А я стал глядываться в Дуняшу. Глядывался и увидел, что она все прежняя Дуняша. Те же глаза, тот же голос. Ряба немножко, бледна немножко, Зато как же она меня любит. Я обнял ее, как прежде обнимал. И как вспомнил я тогда минувшее, подумал, как она меня любит, подумал, что из могилы пришла она проститься со мною. Так слезы у меня и полились из обоих глаз, и такие едучие, что твоя сера горючая. Изволите видеть, они, видно, были застарелые, потому что я не плакал с самого отъезда из дому. Так ты не разлюбил меня, голубчик мой, светик мой, за то, что я стала нехороша. Тебя разлюблю я, моя душенька, да разве красу твою любил я? Да ты и теперь мне кажешься красавицей. И право не лгал я, она мне казалась такой красавицей, бог весть от чего. Право не лгу, хоть другие и говорили, что она рябая и некрасива. Как же ты оставил меня, зачем ты закабалил себя в рекруты? Очередь пришла послужить царю-государю, Дуняша. Видно, так Богу было угодно. Не бойся, увидимся весело. Ворочусь капралом, подожди. А сколько ждать? Нет, сердце вещует, что в последний раз тебя вижу. Прости, мое ненаглядное сокровище. Видно, Господу было угодно, чтобы допустить меня еще раз с тобой проститься. А для меня уж и саван сшили, и гроб сколотили. Не знаю, дотащусь ли домой. Ну да все равно. Прилягу где-нибудь на дороге и прими меня, Господи. Зачем ворочусь я домой, когда меня нет с тобою, когда нет тебя со мною? Теперь тебя и золотой казною не выкупишь из царской службы, а дожидаться, пока ты воротишься, много воды утечет. И слез ты мне Бог не дает, нечем мне моего горя смочить. Так посидели мы, поговорили, поплакали. Капрал позволил Дуняше идти со мною до первого города, где положена была остановка. И тут в последний раз стало мне опять радостно, опять весело. Но если радость является не так, как добрый жилец, а временный гостей, лучше бы она совсем не приходила. И добрый Булат, когда его на огне покалить, да в холодную воду сунуть, то опять в огонь, то еще в воду, теряет свою крепость. Обтерпевшись в горе, он свыкается с ним, и уж ничего нет хуже этих заплаток радости на ветхом рубище печали и горести. Да, видите, не по нашему замышлению дело делается. Мы пошли с ночлега, и Дуняша пошла со мною. Успевала, бедняжка, за нашей солдатской ходьбою, хоть несла мешок с дорожным запасом. Но ее сил не стало далее. Полумертвой упала она, когда мы остановились. Я испугался. «Не бойся, дружочек мой», — говорила она. «Ничего, ведь это с радости. Мы здесь останемся на 3 дня, успею отдохнуть. Ничего». «Мне нечем и попотчевать тебя, душа моя. Право, копейки за душой нет». «У меня есть. Возьми, вот тут мешочки 2 рубля медью. Я заложила за свой сарафан праздничный. Ведь тебе в дорогу годится. А мне на что?» Дуняша рассказала мне, как она будто сквозь сон слышала мой голос, когда я с ней прощался, и когда после того не стало меня слышно, а все завопили и заголосили обо мне. Ее как будто кто поднял да встряхнул. Она опомнилась и спросила, где я. Рассказали ей правду без утайки, и к чему скрывать было. Ведь уж рано или поздно узнает, шило в мешке не утаишь, что сделалось, того не воротишь. Но она долго слушала, ничего не понимая, и поэтому об одном только стала думать. Допусти, Господи, еще раз повидаться с ним до моей смерти. На 3-й день начала она вставать, но долго еще не могла ходить. Тесть мой приказал ей не пускаться в дорогу. «Дальние проводины, лишние слезы», — говорил он. Но Дуняша узнала, что нас погонят по дороге в верстах 50, и тихонько ушла, никому не сказавшись. На 3-й день объявили нам дальний поход. Сдали нас партионному офицеру. Дуняше нельзя было идти с нами. Да и сил ее не достало было. Да и куда же идти? «Тут грешный человек», — рассказал я, что так скоро решилась моя участь, особливо когда рассудил да раздумал, что Дуняша не переживет разлуки со мною. «Темнее осенней ночи», — показалась мне будущая судьба моя. Я подумал даже, страшно сказать, не убежать ли мне. Но потом начал я молить Бога отогнать от меня злые помышления. И куда убежал бы я? Разве в воду? И что потом? По сравнению и погибель временная, и мука вечная. «Нет, Сидор», — думал я, — «за Богом молитва, а за царем службы не пропадают. Чему быть, тому не миновать». Не знаю, счастьем или несчастным назвать то время, когда я прощался с Дуняшею. Конечно, это прощание значило все равно, что разбередить рану, которая бы давно задохлась. онемела и замерла. Но опять и то, что мне как-то отраднее стало, когда подумал я, что мог еще раз проститься с Дуняшей, что она жива еще. А пока она жива, так есть еще кому на свете помнить обо мне и Богу молиться, и душу помянуть. И уж это верно, что на том свете душе человеческой легче, когда ее поминает здесь родная душа и к Богу молитву об ней посылает, вынизанную слезами сердечными, как жемчугом крупным, перекатным. Ну а Дуняша моя почти радовалась, прощаясь со мною. В деревне нашей наговорили ей, будто староста и заседатель неправедно отдали меня в солдатство, что если похлопотать да потратить, так меня воротят, где бы я ни был. Еще более, если бы мог я поставить за себя рекрута, так и по очереди отданного все еще меня воротят. Дура Дуняша всему этому верила и не могла нарадоваться. Только об этом и говорила, чтобы просить отца своего, хотела продать все, что у нее было, идти в работу сама. Лишь бы знать-то мне, где ты будешь. Пиши ко мне, мой дружочек, почаще. А уж я либо добьюсь того, что тебя воротят, сама пойду в губернию, стану просить самого губернатора, либо не переживу. Она сдержала свое последнее слово. Я не хотел печалить ее, не спорил. Но когда пришлось мне обнять ее в последний раз, было это на большой дороге, наш отряд вышел за город и дожидался офицера своего. Случился праздник какой-то большой, и много карет и дрожек ехало мимо нас на гулянье за город. И пешеходы шли туда, и все были так разряжены, так весело, и всякий ехал со своей женою, своими детьми. И разносчики толпой бежали за гуляющими, обнявши свою Дуняшу, чувствуя, что это в последний раз. Ох, как невыносимо было, ваше благородие! Тяжко несказанно, так что я, грешный человек, готов был возроптать тогда на милосердие Господа. Одна малая частица того, что стоят эти кареты и коляски, — думал я, — выкупила бы меня, сделала богатым и счастливым, соединила меня с Дуняшею. Я готов был упасть на колени перед этими богачами, которые, смеясь и радуясь, такие здоровые, такие веселые, ехали мимо и не думали даже и поглядеть на нас. Я готов был вымаливать у них у каждого хоть понемногу их счастья. Но ударили, забили в барабан, и мы отправились в поход. И нельзя было оглянуться, посмотреть, стоит ли еще Дуняша и смотрит ли на меня. 2-3 перехода. Даже до самого прихода в полк. Чуть было не наложил я на себя руки. И в один раз, вертя в руках ружье мое, думал, только пошевелить курок и поминай, как звали. Мне казалось тогда ночью, что лукавый стоит подле меня и шепчет мне это в уши. Но я вставал, крестился, и демонское обаяние проходило от креста и молитвы. Я оглядывал вокруг себя, видел своих товарищей, видел, что я один. Не диво, коли солдаты крепко стоят друг за друга, их связывает одинакая участь. Их дружит общая судьбина, общая дума, что нет у них ни отцов, ни матерей, ни рода, ни племени, ни впереди надежды, ни сзади памяти. Приютиться негде, завидовать некому, думать не о чем. Лег, свернулся, встал, встряхнулся, весь тут. Солдат, Божий человек, один, как солнышко на небе у Царя Небесного. Я писал Дуняше. Ответа не было. Посылал я со вложением письма. Не было вести с родины. Потом перестал я писать. Прошел год, прошло два, прошло три. Перестал и думать. И когда об этих вещах думать солдату? Учение, смотр, переход, дневка, остановка. Маршируй с одного края матушки России в другую. Неси, нянчи неизменного товарища, ружье солдатское. Стоя на карауле, потом чистись да ладься на учение. Говорят, будто есть у богачей какая-то особая болезнь — скука. Под солдатскую бы я с уму всякого, кто хандрит, да с жиру бесится. Поверьте, что все забудет, и развеселится, и выздоровеет. Но не то, изволите видеть, что развеселится. А рад будет покою, как нежданному доброму гостю. Рад будет отдыху, как сестре родимой. Как бы рассказать вам о солдатском житье-бытие? Жаль, что не умею. А не можете ли вы представить себе, ваше благородие, что солдат — человек, у которого душа перешла в ружье, а сердце бьется в патроне. Оттого штык ему брат родимый, и не выдает солдата, послуживший жены любимой, вернее, брата крестового. А пуля, слуга его самая верная, куда пошлют ее, слушается, летит примехонько и скорехонько, скорее мысли человеческой. Несколько лет не получал я писем от Дуняши. Не знал ничего, что делается на родине. Жил с ружьем, на ружье и ружьем. Не видя ничего, кроме казарм для учения, смотрит ли командира. И от этого всего стал я совсем другой человек. Походил на такого человека, у которого переменили руки, ноги и голову, и приставили ему другие ноги, железные, другие руки, медные, другую голову, с мозгом, вместо прежней, мужичьей, без мозгу. Не хвастая скажу, что сделался я лихой солдат, так что меня ставили в пример товарищам. Командиры меня любили, товарищи слушались, палка реже других гуляла по моей спине. Без палки нельзя, ваше благородие, истинно нельзя, так как, не побивши жены, чем докажешь, что любишь ее в самом деле? Ну, то есть, очень любишь. Когда, изволите видеть, приставили мне другую голову, как я доказывал вам, увидел я, что был я мужиком большая дурачина, и что наука пособляет уму и разуму. Вот и принялся я учиться, и скоро выучился грамоте, так что никто лучше моего не умел написать рапортички, и меня произвели в унтер-офицеры. Но кто век свой провел в казарме до учении, тот еще плохой солдат, в половину солдат, в четверть солдат, как говорил наш отец Суворов. Нет, для полного солдата надо бы побывать в походе, помыкаться на чужой стороне, окуриться порохом, поджариться на огне. Слыша рассказы своих товарищей, куда как мне хотелось поработать штыком, повидать чужой стороны, отведать духа бусурманского, чем пахнет штык, когда свалишь им полдюжины. Особливо был у нас в полку один старый служивый, лихой фельдфебель. Еще с Румянцевым под Калугой бывал и с Суворовым на Измаил ходил. Вот как, бывало, начнет Зарубаев рассказывать, так тут у нас слюньки текут. Рассказал бы я вам. Да где? Только испортишь рассказ Зарубаева. Ведь дело мастера боится. «А что, Зарубаев?» — иногда спрашивали мы его. «Как ты думаешь, скоро ли опять начнется война? Скоро ли опять выпустят царскую армию на неприятеля?» «А Бог весть», — говаривал он. «При нашей матушке-государыне мы почти беспрестанно дрались. Да тогда были на то резоны. Видите, с одной стороны были тогда татары, с другой — турки, с третьей — персияне, с четвертой — шведы, с пятой — поляки, с шестой — прусаки, с седьмой — китайцы». Государыня и подумала. «Ну, хорошо. Пока еще они боятся, да пока мы готовы, стоим с ружьем в руках. Да ведь на всякого мудреца бывает довольно простоты. Задумаешь отдохнуть, положишь ружье, вздремлешь. Они как все вдруг нагрянут. Так вот тебе и раз, рук-то у меня всего две». Она и начала, знаете, из-под тихо, приосанилась, приоправилась и говорит прежде всего турецкому султану. «Послушай, султан, не вели ты татарам крымским шалить». А татары-то, знаете, жили тогда в Крыму, туда на полдень из Курска, и к ним по степи нельзя было пройти. А они-то то и дело на лошадях переедут через степь, да и давай грабить, сжечь, рубить. Ни церкви Божией не оставят, ни младенцы не пощадят, за ноги да об угол. А как соберутся мстить им за кровь неповинную христианскую, да за церкви Божией, так они гикнут, да только их и видели, улетают на своих лошадях, и следа по ковылю да по степи не сыщешь. Ну а султан их похваливает, да девок себе берет, которых татары увезли в России. Ведь он Махметовой веры, а у них вина не пьют, а жен хоть сотню держи. Этакие болваны, не знают вкусу и в вине, не знают и того, что и с одной женой горе берет, а с сотней так просто со света беги. Оттого у них такой Содом бывает между женами, что султан сам и не рад, и дела ему делать некогда, и на войну он не ездит, все сидит у себя дома, да женские сплетни и ссоры разбирает. Вот султан отвечал: «Нет, Катерина Алексеевна, я татар не уйму». «Салам алык!» По-турецки, то есть «не хочу». А государыня говорит: «Уйми!» А он говорит: «Нет, не уйму!» «Так постой же!» — сказала государыня. «Вот я тебя проучу, копченая ты борода, Саламык Махметович! Ведь у тебя и Сарград-то твой чужой! Ты ведь его у греков взял, правда, православного царя Константина убил! Отдай ты мне Крым, Очаков, Измаил, Бендеры, Кафу и...» Начли ему сотни две городов. «Да как бы, дескать, не так! То есть того вона, как оно, изволишь видеть!» Отвечал султан, но не успел он трубки докурить, не успел оглянуться. «А ну ж наши генералы, Румянцев, Потемкин, Панин, и пошли, да и пошли!» «Да ведь как пошли!» Султан собрал было тьму тьмущую бусурманов. «Они как начали, да начали! Куда тебе? Только изверни полетели!» Особливо отец наш, граф Александр Васильевич Рымкинский. Так он с ними просто шутил. Под Кинбухром было у него 2000 солдатишек. И то уж так, кое-чего. А турков пришло 100 кораблей. Полнёхоньки народу. И вышли они на берег. Ему и говорят: «Ваше превосходительство, турки пришли». А он говорит: «Хорошо». И сам будто спит. Опять говорят: ваше превосходительство, турки уже батарею построили. А он говорит: хорошо. И только себе. Ну уж еще пришли. Говорят: вставайте, ваше превосходительство. Все турки вышли на берег и корабли назад поотпущали. Хотят чесноком нас съесть. Как он вскочит, аж на он и не спал. Да как запоет петухом. Турки так и дрогнули, и пошла писать. Да все так расчесал, что они с дуру-то в море бросались. Хотели до Царьграда вброд перейти и достались на закуску морским рыбам. А что было еще под Измаилом, так и рассказывать страшно. А под Очаковым в самый Николин день. Сам я там не был, а слышал, что там ядра в пушках замерзали, огонь застывал, снегом стреляли. Из льду лестницы на стены делали. Вот услышал шведский король и говорит: «Матушка государиня, не тронь моего друга, султана турецкого, а не то отдай мне 3 города». Знаете песню? Пишет, пишет король шведский к государине в Москву: «Ты, великая государыня, отдай мне 3 города мои, первый Ригу, второй Ревель, третий славный Петербург, а не отдашь ты их мне, походом пойду, развоюю твою Россию, тебя самое в полон полоню». Думаете, государня его и послушалась? Да, держи карман. И король шведский разъярился, пришел к самому Петербургу и открыл баталию на море, так что в Петербурге окна дрожали. Адмирал Чичаков, дай бог ему царство небесное, так отделал его, что и наглого адмирала шведского взяли. А между тем, через моря дальние, через Аглицкую землю, через Средиземное и через Белое море, в турецкую землю пришел наш адмирал Алексей Григорьевич Орлов. Этакий молодчина, чуть не в сажень, и хотел взять самый Царьград. И как начал палить, так султан уж не шутя испугался, выслал своих корабельщиков, говорит: «Идите вы, мои верные корабельщики, возьмите этого Орлова живьем, а не то я вам всем головы поотрублю». Корабельщики поклонились султану и пошли. Ну, как увидели русские корабли, душа в пятки ушла, они и давай бежать. А русский адмирал с ними шутить не захотел, загнал в какую-то гавань и послал одного хитреца, а того угораздило зажечь в море, все турки как живьем изгорели. И такая была возня, что от Царьграда до земного пупа, да до Иерусалима земля тряслась. И в итальянскую землю от кораблей огарки летели. Тут султан взметался, и жены все к нему приступили. Говорят: «Мы тебя башмаками откозыряем, если ты не помиришься с русскими». Он еще было послал персидскому шаху, да к польскому королю, да к китайскому булдыхану просить помощи. Китайцы, знаете, тоже басурманы, живут за Сибирью. К Индейскому морю народ узкоглазый, делают чай. Вот что бары наши пьют по утрам. А впрочем, не воинский народ, а домы-то у них бумажные, а пушки стеклянные. Булдыхан и говорит султану: «Рад бы я тебе, приятель дорогой, помогать. Ты видишь, мне далеко, у меня русские купцы чаю покупать не станут». Ашах говорит: «Пожалуй, помогу». И послал он войско в Грузию, что между Синим да Черным, да Хвалынским морем, где стоит город Железные ворота. Еще, говорят, Александр Македонский его строил. Была стена от моря до моря, да теперь развалилась. Государня послала туда графа Зубова, и он так пугнул персиан, что они убежали за Араратские горы, на которых Ноев ковчег остановился. Такие, слышь ты, горы, что как взглянешь на вершину, шапка свалится. И там, на верхушке, никогда снег не тает. Вот и остались у султана только поляки. Народ задорный, но такие храбрый. В старые годы при царях и Москву было завоевал, да русский мясник один собрал мужиков и дубьем прогнал их. Поляки и зашевелились. «О, фшистки дьяблы! Ратовать за Моспана султана!» Зарубаев был мастер говорить на всех языках. Государь не думает. «Хорошо, поколотили мы турков, татар, шведов, персиан. Но что другие подумают? Ведь это, дескать, кой черт? Русские бьют, бьют, да и до нас не добьются. А народу еще много бусурманского. Англичане, француз, немцы, итальянец. И бог ведает, как песка морского у бога народов бесчисленно. Хоть и храбрые мои русские, да ведь против целой земли Господней не станешь». Она и послала к цесарцу да к прусаку. А тогда в Пруссии был король Федор Федорович. Невелик ростом, головка небольшая, глаза ястребиные, коса воршин. Да умерен и такой храбрый, что 7 лет дрался со всеми соседями. И уж кое-как русские же пособили, всех было завоевал. И говорит ему государыня: «Любезный брат, король прусский, пойдем, уймем поляков, возьмем их царство и разделим». Тот и рад. Государыня послала Суворова. Вот тогда-то было взятие Праги, о чем я вам прежде рассказывал. И Польши не стало, и государыня взяла себе 40 городов с пригородками, 24 дала прусскому, а 14 цесарскому императору. Тогда видит султан, что худо, возмолился уже не Махмету, а русской императрице. Давай кланяться, просить мира. И с ним помирились. Хорошо помирились. Так что, если бы еще раз и два этак помириться, то султанское величество маршируй через все море в Эфиопскую землю, а нам подавай все, чем прежде владели греки. Да ведь оно и праведно. Греки нам отдали и свою веру православную, и последняя греческая царевна вышла за нашего царя Ивана, и на гробе царя Константина, который с матерью Еленою нашел крест животворящий. Вот что праздник Воздвижения, написано мудрыми словами, что некогда русские завладеют Царьградом, и в Царьграде есть ворота в стене, закладенные турками, сквозь которые русские пройдут Царьград. Эти ворота заколдованы были одним немцем. Да что устоит против силы честного и животворящего креста Господня? Перекрестились да штыком. Посмотрим, устоит ли. Так или похоже на это, рассказывал нам Зурубаев, и мы, бывало, сидим вокруг него и целые ночи прослушиваем, как он рассказывает. Этакий был солдат, чудо, с каменной грудью, с золотым языком, златоуст, да и только. И обо всем был мастер говорить. Некоторые из нас, новичков, станут, бывало, спрашивать его. Как же, Зурубаев, не бояться смерти? И хорошо бы оно, пошел да подрался. Но ведь пуля-то не свой, брат. А как ногу либо руку оторвут, больно. Да и страшно смотреть, когда крошат человека, будто битое мясо готовят. А кровь черпают, будто за здоровье выпить хотят. «Ох, вы трусы, лентяи!» — говорил он. «Да не все ли равно? Когда-нибудь умирать надобно. Не лучше ли умереть, друг, без боли и болезни, нежели изнывать да кряхтеть и чахнуть полгода? Да знаете ли, что на ядре, которое унесет вас из здешнего мира, вы перелетите прямо в Царство Божие? Ведь Церковь Святая говорит, больше сия любви нет, ежели души свою положите за ближнего». И она во веки веков поет большую панихиду за всех православных воинов, за брани за веру и отечество убиенных. И слава-то какая, а честь-то какая. Командир скажет, ай да молодец был, а государь скажет, этаких молодцов у меня осталось немного. Так дождется ли такого слова какого-нибудь гарнизонная крыса, если избережет свою дурную башку до отставки, сидя на печке в казарме? Страшно. Вишь, что выдумали, оно, коли хотите, и страшно сначала, а там, как заговорят пушки, да затрезвонят барабаны, так и страх, будто с гуся вода, так руки и чешутся на басурмана. Но ни о чем не заговаривал Зурубаев столь хорошо, как о графе Суворове, с которым служил долго, которого видел в Польше и Туреччине. Но полно рассказывать вашему благородию чужие рассказы. Лучше сам скажу, что я видал. Вот изволите видеть, прошу о внимании, однажды сижу я в канцелярии, слышу такой шум, крик, бегу, смотрю. Толпой все высыпали из казармы, офицеры обнимаются, солдаты в кружке около Зурубаева. «Что такое случилось?» «Ура!» — кричит он. «Радуйся, Сидор!» «Давно хотел ты понюхать из пушечной табакерки солдатского табаку, да помериться лбом с ядром, кто крепче. Радуйся, мы идем в поход!» Тут узнали мы, что приехал курьер, и через 3 месяца мы выступаем, и что батюшка наш, граф Александр Васильевич, нами начальствует. Вечером Зурубаев уже все узнал и рассказал нам, что мы не за себя будем драться, а за цесарского императора. И с таким народом, с которым еще не дерались, с французом. Не умел он растолковать, за что такое стало, а только слышал, что французы, не весь чего, вдруг разъярились, начали всех колотить и прусаков, и англичан, и цесарцев, так что не взмирился никому белый свет. И царский император взмолился нашему императору. «Ой, батюшка, отец родной, Павел Петрович, государь всероссийский, смилуйся! Еще-таки управлялся я с французом, пока не было у него генерала Бонапарте. А этот меня совсем загонял. А теперь Бонапарте уехал за море бить эфиопов, а у тебя есть старик Суворов. Пришли его ради Христа». Император и позвал тотчас Суворова и сказал, «Ну, Александр Васильевич, виноватого Бог простит. Пойди, спасай царей, вот тебе моя армия. Надеешься ли?» «Попытаюсь», — отвечал старик. «Да с таким царем, как ты, по что не спасти?» Вот Суворов поклонился, велел заложить кибитку и поехал, и нам велел идти на французов, на цесарскую страну, в итальянскую землю. Не стану вам рассказывать, ваше благородие, как мы радовались, как мы пошли, шли, шли, всю цесарскую землю перешли. Нагляделся я чудес и диковинок. Города каменные, домов по 7 один на другой настроены. Улицы узкие, сивухи русской в помине нет, все виноградное вино да пиво. Дороги, как улицы мощеные, и грязи-то Бог им не дает. Ну и народ добрый, простой. Только заходи, так и обманешь. И все бормочут по-своему. Чудный такой язык. Хорошо еще, что Зурубаев нас подучил их языку. И мы так, бывало, и режем. Скажешь «Ширин коты!» И укажешь народ, и несут тебе вина. Выпьешь, скажешь «Гуд!» А немец и рад, и смеется, и начинает тебе лепетать, и ты только подговариваешь ему «Гуд я!» То есть «Хороши я!» Да уж если надоест очень, так и промолвишь. «Ты, немец, гуд, а я, русак, гутея, а Суворов еще гутея!» Тогда, бывало, отец снимет шапку и поклонится. «О, Субаров!» «Но итальянская земля, ваше благородие, еще мудренее. У них вместо нашей березы и сосны лимоны да померанцы, и зимы нет. Такая земля, что не благословила его к снегам. И прокатиться на санях некогда и негде. И все такая теплынь, что потеешь, потеешь. Бывало, да и тьфу ты, пропасть какая! Девицы у них хороши, только что бусурманки, поклоняются римскому папе и против русских дородностью не берут. Вот мы ждем и дожидаемся, когда встретимся с французами. И потрушивали мы немного, хоть надеялись на Бога и на Суворова. «Не знаю, ребята», — говорил нам Зарубаев, когда мы у него спрашивали. «Нечего на душу греха брать, не знаю, что за народ, не случалось драться. А уж что они хуже русских, зато голову прозакладую, хоть они матушку репку пой». Кручинило нас и то, что мы все еще не видали нашего Суворова. Будто теперь смотрю, было в апреле месяце, через 3 дня после Егорья, ночью подняли нас с лагеря. Был тогда у нас генерал Петр Иванович Багратион, выстроил нас в ряды, сам выехал предфрунт. Нос такой большой, голос резкий, мужественный. Начал говорить. Мы закричали. «Рады стараться!» Сам он кликнул охотников. И пошли мы все. Ночь хоть глаз выколи. Подошли к реке. Как бишь она. Ада, еда. Забыл. Залегли мы все на берегу. Начали наши инженеры мост строить. Французы и не заметили этого. А мы к свету как нагрянем по мосту, да на них. То-то пошла потеха. Кто бежит, кто дерется, кто кричит. «Пардон!» Тут и страх пропал. «Эхе!» — говорил Зубаров, смотря на пленных. «Да этот народ хуже турка, а еще туда же лезет драться с русскими». Но это было только цветочки. Скоро узнали мы, что французы лихой народ. Было это в мае месяце. Жара такая, а вместо отдыха мы ходили взад и вперед, по-немецки, потому что немцы до тех пор не бьются, пока не выберут место, откуда можно отступить, если силы не возьмет. Уж такая у них повадка. Старику Суворову не нравилось это. Но что делать? Назвался груздем, так полезай в кузов. Наконец, выбралась душа наша на свободу. Слышат немцы, что отовсюду идет француз. Испугались, а Суворов и начал по-русски. Повел нас прямо. Тут в первый раз я видел Суворова. Все мы стояли в строю, и я глаза проглядел. Так хотелось видеть этого отца солдатского. Я представлял его себе выше нашего Багратиона. Вот и слышу, ревут. «Ура!» И мы крикнули. И идет. «Ах ты, Господи Боже!» Из див-дива. Стариченца. Худенький, седенький, маленький. В синей шинели. Без кавалерии. На казацкой лошади. Поворачивается в седле направо и налево. А за ним генеральство. Гибель. Но как он подъехал, как заговорил, так я узнал, отчего солдаты его любят. Все поняли мы, о чем говорил он. И так сладко, и так умильно говорил он, что когда он снял шляпу, начал молиться Николаю Чудотворцу. Мы готовы были и плакать, и смеяться. Подавай по 10 на одного. Уж не по приказу, от души кричали мы. «Ура!» На другой день, рано утром, вывели нас, молодцов, поставили. Солнышко только что всходило. Посмотрю кругом. Туман, полки, артиллерия. «Где же неприятель?» Думал я и узнал, что дело не то, как ночью мы перешли по мосту. Сперва началась жарня на левой стороне, словно гром, так и перекатывается. И потом вспыхнула деревенька направо. Там налево. Туман пронесло, пожар разгорался, пальба крепчала. Тут я, правду сказать, почуял пушечную лихорадку. Стою и дрожу. Особенно, когда вдалеке пошли в атаку, и нам видно было, как один из русских полков бежит. За ним гоняются французские уланы и гусары. А другого и не видно стало вдалеке. Он, как печь, горел в дыму. Полымя от беглого огня. Тут проволокли мимо нас раненых, изувеченных. Они стонут, воют. Иной ползет и просит. «Приколите, ребята!» Наконец дошла очередь и до нас. Первый раз услыхал я, как запели ядр над нашими головами, и нас стало вырывать целыми десятками. Мы дрогнули, особливо наши братья, небывальщина. Боязно, хочется посторониться от неожиданного гостя. Да иной наклонится, а его и следу нет. Кровь, мозг брызгали со всех сторон. А между тем нам кричат одно. «Держи строй! Смыкаться!» Зарубаев стоял подле меня. Пальба ревела так, что уж ничего не было ни слышно, ни видно. Только будто из этой тучи впереди сверкал огонь, а грома пушек потому не было слышно, то кругом все скаталось в гром. Земля дрожала, спор представления. «Сидор!» — сказал мне Зарубаев. «Ты дрожишь?» «Виноват, приятель, дрожу». «Дурак! Если на каком ядре твоя смерть написана, то от того ядра ты нигде не спрячешься. А какое не тебе назначено, так всегда пролетит мимо». В это время над головой загудело у нас ядро. Я неволей присел, а Зарубаев захохотал. «Кланяйся, посылай весточку на родимую сторону. Уж оно далеко». Не успел докончить он слова, как меня всего обсыпало землею, шибло с ног. Я упал, вскочил, щупаю. «Цело ли ружье?» «Цело!» — слышу знакомый голос. Зарубаев лежал подле меня. Я наклонился к нему. «Ну, Сидор, прощай, брат!» — сказал он. «Учись умирать по-солдатски. Видишь, как? Твори молитву, вытянись последний раз, явись к Богу молодцом. А как спросят на перекличке у Господа, отвечай. Лег за матушку Россию и за веру православную. Господи, помилуй!» Кровь текла из него и душила его. Тут, видим, сам Багратион наш выскакал. Командует. «Вперед!» Все рванулись вперед. И не знаю, как вам сказать, ваше благородие. Крик, пальба, бежишь, спотыкаешься на мертвого, топчешь живого. Барабаны, пушки, треск, стон. Вдруг шаркнули в нас картечью. Слева хватили гусары. Народ валился один за другого. Я упал. На меня падала целая груда товарищей. Слышу, как ездят через нас лошади. Но жив. Опять тихо, тихо. Я выкарабкался и вижу, что немного наших егерей стоят, заряжают ружья. Впереди наши русские открыли пушечную стрельбу, такую, что не приведи Господи. Куда устоять? Ветром несло дым на французскую сторону, и французы бежали к реке, а вдогонку их провожали ядрами. Как одурелый бросился я к товарищам. Нам тотчас скомандовали. Примкнули нас к другому полку. Велели расселяться. Идти вправо, в огонь, где горела деревня. Мы бросились через сады. Что за сады такие? Лимоны, померанцы, виноград. Все, что у нас господа в оранжереях да в теплицах берегут. И поверьте ли, весь страх у меня тогда пропал. Точно как на кулачном бою. Только допусти, Господи, до врага собаки. У-у-у! И в огонь, и в воду. Французы сильно стреляли из-за огородов. Мы ломали огорошки, лезли. Ох, была тут потеха. Натешилась душа. Чего тратить казенные патроны? Ближе к долу, прямо через огорошку, да штыком. Срабеет, ведь не русский. Но тут увидели мы, однако ж, как говорили после и самые старые солдаты, что французы мастера драться. Ведь с самим графом Суворовым 3 дня тогда дрались они, а потом, разумеется, побежали, дай бог ноги. Еще бы с Суворовым да русскому уступить. Таково было первое дело, где я попался в самую суматоху и вышел цел. И это меня так одобрило, что потом, истинно, я не похвастал бы перед Зарубаевым, если бы сказал, что не кланяюсь ядрам. Но Зарубаева уже не было на белом свете. Жил славно и умер славно. Мы все жалели об нем. О себе бы лучше пожалеть, что за радость теперешняя моя жизнь. С деревяшкой маюсь, а Зарубаев уже 20 лет, как отслужил Богу и государю, да и спокоен. Рвалось у меня сердце, когда потом поганый француз пришел к нам на Святую Русь. Когда слышал я, как он запленил матушку Москву, ограбил соборы православные, поругался святым иконам. Хотел было хоть в Фурлейты проситься, но и без меня управились. Не сдобровал француз проклятый, замерз в наших русских снегах. Хорошо было ему драться в тепле, в итальянской да в немецкой земле. Проходил здесь отставной солдат, поразговаривались мы, и порассказал мне он обо всем. Эх, не было меня старика, как батюшка-царь наш Александр Павлович дал баталию под Липским. С горя плакать хочется. Что наши суворовские баталии перед этим? Игрушки. Ведь одних пушек бывало, ваше благородие, 2000. И надо было дать такую баталию, чтобы порешить этого колдуна Бонапарта. Недаром его боялись цесарцы. Правда, ваше благородие, будто теперь отправили его за море, за океан, на кипучую морскую пучину. Что-то не верится. Ведь наше место свято, говорят, он антихрист, и скоро настанет кончина мира, и он опять выйдет. Смотреть на мир и на людей, так кажется, это неправда. Какие люди были, таковы и есть. И знамений пришествия антихристова, о которых я читал в книге Преосвященного Стефана Еворского, еще нет. А знаете ли, ваше благородие, что я видел Бонапарта? Ей-богу, не лгу. Видел, как вас теперь вижу. Извольте, я вам расскажу. Если бы мне стать рассказывать все, что, видать, случилось, где я бывал, что слыхал. Ночи-то мало бы мне было. А оно и без того уж рано. Вот уже и сахатый на небе хвост поворотил. И кычиги шарахнулись наутро. Поплакали все мы, солдатушки, как услышали потом о кончине графа Суворова. Упокой Господь его душу. После того полно драться. Заржавели ружья, заплесневел порох. 6 прошло, как воротились мы в Россию. Наше дело солдатское. Не нам рассуждать. Но как слышали мы разговоры командиров и начальников, так иногда бывало, толкуем между собою, так рвется ретивая. Этакую вольность взяли себе эти французы. Забыли, как бегали перед Суворовым. И смотри, пожалуй, воротился Бонапарт из Эфиопии. Уши цесарю взял за себя. И прусака смял, и Италию заполонил. Наконец ударили поход. Слава тебе, царю небесный, утешителю, душе истинной, что внушил такую мысль православному царю земному. Пошли мы по знакомой дороге в немецкую землю. Опять с нашим генералом Багратионом, суворовским ученичком. Вы, конечно, слышали, ваше благородие, во всем, что происходило и в цесарскую, и в русскую войну, до самого замирения под Тильзитовым. Говорят, будто были у цесаря изменщики. А я, как думаю, по своему дурацкому рассуждению, грек да беда на кого не живет. Если Бонапарт и не антихрист, так все-таки он колдун. Что он был заговорен от пули, в этом уж меня ничто не уверит. Этак выдумали, не заговорен. Да как бы он укрылся от 20 народов, пока еще не покорил их, когда каждый человек из этих народов целил в него, чем попало. Не мое дело толковать об этом, смекайте сами. А вот видите. Когда наш генерал Леонтий Леонтьевич Бениксонов показал Бонапарта, что русак не русак, и что зимой русский еще лучше дерется. Пословица, что русскому здорово, то немцу смерть. И наоборот, Бонапарт и рад был помириться, и такой лисой прикинулся, что наш великий император Александр Павлович поверил ему. Любо-дорого было смотреть, как они тогда помирились. Такой диковинки долго не увидит другой, какую мы видели. Народ, который пришел драться и губить друг друга, и бог весть откуда пришел, тут было 10-1.5 разных народов. Вдруг поладил, помирился, обнимался. Небольшая текла тут речушка. Неман. Александр Павлович спросил Бонапарта. «Твоя сторона, Бонапарт, будет левая, а моя правая. Ты будто там хозяйничай, а я будто здесь. Ты ко мне приходи в гости на эту сторону, а я к тебе стану приходить на ту. И уж, коль уж друг, так друг, ты не бери с собой стражи, и я не стану брать с собой», — Бонапарт сказал. «Ладно, государь-император Александр Павлович, изволь, будь по-твоему». Начались такие пиры, гулянья, что на одном пире по 20 королей да королев бывало. Наш полк славно отличился в последних делах, и в награждении велено было нам содержать караулы у самого государя-императора. Однажды стою я с товарищем на часах у самого входа, в ту комнату, из которой входит к императору. Уж, разумеется, поджилки дрожат, ваше благородие. Император Александр Павлович был такой добрый да солдат, что весь император, то есть земной бог, ваше благородие, нельзя не побояться, хоть рад душу за него положить. Смотрю, двери, что против меня прямо, растворились настежь. Наш русский генерал какой-то вытянулся в струночку и разговаривает с каким-то генералом. Ну, этот не наш, да и не прусак. Приятелей прусаков мы уж по мундиру различать научились. Нет, не прусак. Да и такой неуклюжий, плотный, невысокий. И мундир на нем был чудный. Брюхо все наружу, без перетяжки. И по краям обложено белыми широкими выпушками. Шпажище длинное. В руках шляпинка маленькая, низенькая. Сапожищи такие страшные, за колено. Поговорил с генералом нашим, да через комнату к нашей двери. Скоро, скоро таково. Вижу, что особа должна быть высокая. Сделал честь ружьем. Он остановился на меня, прямо таково, уставил глаза. Ну, поверите ли, ваше благородие, так вот морозом обдало меня. Волосы пострижены в кружок, лицо такое медное, а глаза... Ах ты, Господи! Дня два потом мерещились они мне, такие страшные, так и сверкают, как будто уголь черные, красные, желтые, и бог знает какие. Будто кто-то шепнул мне, и я тотчас подумал, ведь это ж сам Бонапарте! И я тотчас подумал, ведь это сам Бонапарте. А он мне, ну, с того слова, указывает на дверь, что к государю-то, и говорит, так скоро-скоро, как будто сердито, или бог уж его знает, да и на каком языке Господь ведает. Он, чай, все языки знал, а послышалось мне, будто по-русски. Тут император. А я таково скоро, тут ваше императорское величество. Он усмехнулся и прямо туда пошел, да потихоньку и стучит в дверь. Дверь отворилась. Сам император наш Александр Павлович... показался в дверях, и как увидел того, что пришел-то, будто удивился. «А!» Да и заговорил с ним по-ихнему. А этот сам заговорил. Лопочет, лопочет императору что-то. Да все таково скоро. А император-то все это к ему руку трясет да кланяется. И оба, знаете, как будто улыбаются, и ушли в кабинет, и дверь заперли. Это был сам Бонапарте. Тут прибежало много генеральства, и нашего, и всякого, и начали бегать по зале. Говорят между собой. А один с такой звездищей ко мне и говорит: «Ламприор!» Ну, уж я и спекнул, что не может выговорить хорошенько император, и говорю: «Там ваше превосходительство в кабинете». А один из наших генералов подошел ко мне, да и шепчет: «Дурак! Ведь это король!» А почему мне было знать? Тогда королей-то собиралось в одном месте не один десяток. Все они ушли опять и дверь затворили. Через час времени этак выходит и наш император Бонапарте. Что-то смеются и все говорят. Тот все лопочет скоро, скоро. А наш император только подговаривает: «Вуй, вуй!» И стали ходить по комнате. И пошли вместе, сели на лошадей и поехали вместе. Наш государь, знаете, молодец с собой. Такой красивый, высокий, дородный. Да и одет-то уж как. А на того посмотрю с искоса и думаю: «Ох ты, окаянный! Так это ты-то, Бонапарте! Штучка невелика, да куда бойка! Да каким шутом одет! Право так, ваше благородие, право так!» После того вскоре нам сказан был поход в Россию, только не туда, где я бывал до тех пор, а все на полночь. Шли мы, шли, спрашиваем: «Господи, да будет ли конец? Неужели нашей матушке родине предела нет? Ваше благородие, бывали ли вы туда, дальше за Петербург? Вот уж сторонка. Мы шли в эту сторону через нашу немецкую землю, да через Чухонскую, да через Латышскую, и пришли на Балтийское море, в Северные горы, где нам объявили, что началась война с шведом. Зима была такая холодная, а страна, какой я еще не видывал, гора на горе, все каменистые, река выше реки, течет, течет, упадает с камня, да опять течет, будто река, и опять упадает с камня, и опять течет. Целая крепость вырублена там из камня, с пушками, и стенами, и с воротами. Дороги все были занесены снегами. И как мы шли потом, так впереди лошадей 40 тянули перед нами деревянный треугольник. А то и проходу не было. Снег по груди, лес со всех сторон. Увидишь деревушку, так в ней неприятель. Руки мерзнут, да делать нечего. Заряжай да работай штыком по колену в снегу. Стойкий народ эти шведы. Куда лихи драться? Уж не попросят пардона. Да только на них беда, что народу-то у них мало. Кажется, наши генералы были молодцы. Багратионов, Кульнев. И часто бывало, Кульнев закусит свои длинные усищи, да только зубами скрипит. А взять нельзя, жжется. В этой стороне наслужил я немного, ваше благородие, и шведская пуля подписала мне отставку. Недаром есть поверье, что уж если кто служит и в поле бывает, да у него хоть немного крови да выпустит, так этого не сдобровать, либо положит свою голову, либо расплатится дорого. Так сбылось и со мною. Ранен я не был ни одного раза, хоть комплекты три товарищей переменил. И иногда, бывало, посмотришь, немного-немного остается моих первоначальных командиров и приятелей. А в это время уж пусть бы на сражении, и сердце бы не болело, а то... Поди ты, устереглись, когда уж рок такой придет. Заблудшая пуля дура, как говаривал наш батюшка Суворов, разжаловал меня в инвалиды. Шведы засели в одной деревне, стояли ловко. Наконец мы выбили их штыками, разделили на три отряда, и генерал приказал нам гнать их по трем дорогам, отнюдь не давая соединиться. С утра до вечера наша рота преследовала один отряд. Изморились мы до смерти. Шутка ли, верст 10, что шаг, то остановка, что пригородок, то стрелок, что дерево, то пуля, что загородка, то работа штыку. Наступила ночь. Мы остановились ночевать в маленьком селении, откуда все жители убежали. Распорядились мы по-своему, развели огни, кто варил и ел, что найти успели, другие стояли на отводных караулах, на ведетах. Третьи повалились кто где мог, неприятелей не было нигде вблизи. Но нам не велено было раздеваться. Прошло не знаю сколько времени. Вдруг «Тарара! Тарара!» — заговорил барабан. «Вставай, неприятель!» Все поднялось, схватилось за ружье. Слышим в просонках: «Пили-паф! Пили-паф!» Перестрелка. Мы выбежали из избы, где спали. Ночь темна, как вороново крыло. Бросаемся на улицу. Глядим, сверкает огонь из-за огородки. Уже в самой деревне. И там, и тут, и здесь. Как прошел? Откуда взялся неприятель? У страха глаза велики. Да спасибо, русский солдат страха-то в глаза не видывал. Только первую дурь надобно было нам стряхнуть. «Ребята!» — закричал капитан. «Не стрелять! Засветите деревню! Не трать пороху! Штыками защищать, где засел неприятель! Вздор! Это забеглый народ какой-нибудь!» Тотчас затеплилась деревня, будто свечка восковая. Мы пошли на выстрелы. Стрельба умолкала, утихала. При свете пожара увидели мы, что в разные стороны бегут там швед, там другой. Скоро вся рота наша выступила из деревни. Светло было, хоть деньги считай. И в самом начале оказалось, что это десятка-два шведов сбились с дороги. Деваться им было некуда, и они решили врасплох схватить нас. Такие сорванцы. И успели бы, да не на тех напали. Казаки, бывшие при роте, пустились за бегущими. Но я уж не видал, как расплачивались товарищи забияками за нечаянную тревогу. Когда бросились мы на выстрелы, вижу с полдесятка шведов. За забором полуразломанным стояли они и метили вдоль улицы. Огонь изменил им, и от пожара протянулись длинные тени их по снегу. Туда, за забор, через забор. Бац! Пули засвистели. Чувствую, что-то тепло в ноге, хоть и не больно. Штыком повалил я одного шведа, но другой хватил меня прикладом по голове. Я упал, и тут только увидел, что сапог у меня полон крови, и снег весь покраснел передо мною. Товарищи бежали по двору с бегущими. Я хотел подняться, не мог, упал, и в это время с обеих сторон жалко загорелись строения. Бревна падали, забор пылал. Я хотел кричать, но ничего не было слышно от треска огня, барабанного боя, пальбы. И, наконец, все затихло, ничего не стало слышно. Огонь окружал меня со всех сторон. Снег таял подо мной от жара. Я полз на руках, волоча ногу за собою, и скользил в крови и снегу. Наконец перетащился я через огарки и бросился на улицу в груду снега, чтобы затушить шинель свою. Думаю, вот тебе, подстрелили, да еще и жарить хотят, собачьи дети. Тут стало мне холодно. Я дрожал и, наконец, потерял память. Когда я опомнился, то увидел, что уже день, что нас трое лежат в чухонских санях. Чухонец погоняет лошадь, а казак погоняет и его, и лошадь. Весь я был как разбитый. Санишки такие тесные, длинные, словно гроб. Мне привелось лежать в самом низу. Товарищ мой сверху был такой тяжелый, что я не мог пошевелиться. Чувствовал, как пальцы у меня захватывало морозом, и простреленная нога горела, будто головешка. Кое-как вытащил я руку, ощупал верхнего товарища. Он охладелый, мертвый. Я начал кричать казаку и чухне, чтобы выкинули моего тяжелого товарища. Чухна оглянулся и не отвечал ничего, а казак кричал только: «Молчи, недалеко!» «Ну, Сидор, терпи, будь молодцом, ведь уже что сделалось, того не ворочишь. Умереть все равно, читай-ка, отче наш, да верую!» Нас привели в полк и сдали в госпиталь. «Как? Еще?» — закричал лекарь, когда меня втащили в комнату и положили на кровать. «Этак их ночью перепянтали!» Он закурил трубку, подлил из бутылки в стакан свой, стоявший перед ним на столике. Хватил добрую и сперва подошел к одному из привезенных со мною. «Ну, с этим толковать нечего. Ему надобен не я, а надобно царство небесное. Эй, неси вон!» «Ну, ты что?» Он подошел к другому. «Ба, это швед! Погоди, приятель, дай сперва пособить своему!» Он подошел ко мне. «Что у тебя?» «Нога, ваше благородие». «Только б не голова, а ногу приставим!» «Да у тебя обе ноги целы!» «В левой, кажись, пуля. Смертно болит». «Еще солдат не без чего! Ах, нычет!» «Больно, ваше благородие!» Лекарь осмотрел мою ногу и поднял голову, крякнул, обратившись к помощнику. «Эй, инструмент! Бинтов!» — закричал он. «Ваше благородие! Что ты?» «Аль, хотите отрезать?» «Разумеется! Видишь, как ты надурил! Ведь нога-то твоя ни к черту не годится!» «Помилуйте, ваше благородие! Заставьте вечно Богу молиться! Вылечите так!» «Трусишь?» «Не трушу! Ну какой я без ноги царский слуга! Вылечите так!» «Садись! Чего мне калякать?» Он засучил рукава. «Эй, инструменты!» «Уж если б можно было, дал бы я этому живодеру оплевуху! Дал бы я этому живодеру оплевуху! Да сил-то не было! Я решился последний раз показать себя молодцом! Куда больно было! Словно жилы вытянули из меня! И как начала пила скрипеть по кости, всякий волосок у меня становился дыбом на голове, будто плясать собирался!» «Бух!» — нога отвалилась. «Прощай! Поминай, как звали!» Наш полковник вошел в это время. «Еще операция!» — вскрикнул он, сердито смотря на лекаря. «Слушайте! Вы будете отвечать мне за вашу охоту резать руки и ноги без толку! Да что это? Ты, Сидоров?» «Я, ваше высокоблагородие!» «Эх, жаль, брат! Жаль тебя! Жаль молодца!» «Жаль, ваше благородие, того, что не удалось умереть молодцом!» Полковник поцеловал меня в голову, отвернулся, вынул червонец и отдал мне. Как было не порадоваться, видя такую честь. На дровых подводьях привезли нашу братью, коллег, в Петербург. Мне предложили место инвалидное в Петербурге, но я просил отпуска на родину. И вот подписали мне указ. Бороду брить, милости не просить. Первое это так, а второе как Бог велит. Видите, ваше благородие, Пока лежал я в госпитале, делать-то было мне нечего. Я раздумывал все про старое и все вспоминал, что со мной бывало с самого ребячества. Вспомнил я родину, мать, отца, Дуняшу. Вспомнил, что уже лет дюжину, и в голову мне не приходило. Вся эта страшная дрянь вдруг полезла мне в помещение. И так захотелось мне повидать свое пепелище, и показалось мне, будто Дуняша моя еще жива, и обрадуется мне, и мать жива, и брат жив. Штыком работать нет способа, а за сахой ходить еще смогу, хоть на моих полутора ногах. Долг исполнен, веру и правду отслужил Сидор государю и отечеству, можно ему отдохнуть. Милостивые командиры надавали мне денег, так что купил я себе лошаденку с телегой и отправился домой. Долго ехал я, ехал, видел и Москву. Наконец, однажды под вечер завидал вдали деревнюшку родную, остановился, стал оглядываться. Как будто я и не выезжал, как будто лет 15, которые прошатался я по белу свету, только вчера совершились. Так же солнышко садилось за далекий лесок, так же ночь поднималась слева черной тучью, так же вечерняя птичка щебетала, словно прежде. Деревня наша была прежняя, те же домы, та же грязь, тот же питейный дом с елками, и так же толпился возле него народ, как прежде. Мне сильно захотелось повидаться со всеми поскорее, поздороваться со знакомым, спросить его о своих, и прямо повернул к питейному. «Здорово, ребята!» — вскричал я. «Здорово, служивый!» — отвечали мне. Я посмотрел на город. «Ой, черт, ничего не узнаю, все новые рожи. Я и забыл-то, что прошло 15-20 лет. Кто был в мое время старик, того уже не было на свете. Кто был молодец, тот посидел и состарился. Кто бегал мальчишкой, тот уже давно был женат. И у него бегали мальчишки. «Что смотришь, служивый?» спросили у меня. «Да смотрю, нет ли из вас знакомых?» «Знакомых? А ты откуда? Из Корочи, что ли?» «Нет, подальше». «Али из Курска?» «Нет, еще подальше». «Куда ж ты плетешься?» «Домой». «А где твой дом?» «Да где найду добрых людей? А родина моя здесь». «Здесь? Как так?» Меня окружили. Тьфу, пропасть, ни одного старого знакомого. Аль все померли. Да ты кто такой? Сидор бывал, Карпушкин сын. Сидор, будто это ты, кричал какой-то седой старик. Да, я, а ты кто? Вася, не узнал Фомки Облепихина. Будто это ты, Фомка, лихач-кулачник, забияка. Будто это ты, Сидорка, разбойник, плясун, песенник. Мы глядели друг на друга. Так ты воротился домой. Да вот видишь, плясать уж не могу. Проплясал, брат, ногу. Да ты стар старьем. Этакие усищи седые, да и калека. Сели мы на лавочку. Ну что, жива мать? Нет, брат. Через год после тебя скончалась. А брат Василий? Нет, брат. Прибрал Бог. А детишки его? Чай уж теперь мужичье стали. Да какие детишки? Как какие? Их было у него с косой десяток. Парней никого нет. Девки замуж выданы. Кто ж теперь в нашем доме живет? Кто? Да на постой летом ласточка, а зимой вьюга гостит. У меня долго не доставало сил спросить у Дуняши моей. Ну а где ж моя Дуня? Какая Дуня? Да жена моя, дуралей. Да ведь она умерла, кажется, еще при тебе. Что-то не пригадаю я хорошенько. Другие отошли от нас, и никому до меня дела не было. Пойдем ко мне, у меня баба все тебе припомнит и расскажет. Им ведь от нечего делать, балясы точить. А много, брат, времени прошло. Куда много? Мы отправились с Фомкой. Старуха его все припомнила и рассказала. Я узнал, что Дуняша моя едва могла воротиться домой и скончалась на руках моей матери. «Умирает-то!» — все еще говорила она, будто тебя не в очередь рекруты взяли. И все еще толковала, как она пойдет просить за тебя губернатора. Да и отправилась с этим в дорогу, немного подальше Курска. Тут словно напущенное обрушилось на нашу семью. Вскоре умерла мать. Василий похудел, беднял, заливал горе зеленым вином. Наконец, таскался по миру с ребятишками и умер под тыном питейного дома. Девок подобрали добрые люди по рукам и повыдали замуж. А ребятишки, кто умер с худобы, кто разбрелся бог весть куда, так что и слуху нет. Избушка, где мы жили, развалилась. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Однако ж, в 20 лет успеет много его наделаться. Вся почти деревня переменила хозяев. Раза два горела, строилась, но и опять была по-прежнему. И хозяева такие же, как прежде, только не те, что прежде были. Напрасно старался я узнать, нет ли хоть какого-нибудь из племянников живых, и куда они раздевались. У мужика память коротка. Что за неделю сделалось, он не помнит. А 20 лет? Куда тебе? Коли хозяин дома умер под забором, а домочадцах не спрашивай. Аще не Господь созиждет дом. Всуе тружается зиждущий. И аще не Господь хранит град. Всуе бдит стрегий. Варвара, — говорил я жене Фомкиной, — не можешь ли ты указать мне на кладбище могилы Дунешиной? — А, — отвечала Варвара, — какой ты затейник, Сидор, будто ты вчера ушел из нашей деревни, что за 20 лет сделалось, будто это за неделю было. Ну кто теперь из тех, кто твою Дунешу помнит, остался в деревне? А кто и остался, куда припомнить, где ее положили? На кладбище, говорить нечего о том, а чтобы найти могилу, ты рассуди так сам, сколько после того похоронено народу. Чай раза три перерывали его сплошь от одного конца до другого. Тут почувствовал я, что на концах усов моих что-то мокро. Схватил рукой. Слезы каплями из глаз моих и падали на мои седые усы. Хозяева поужинали и ложились спать. Я сказал им, что залягу в своей тележонке. Но я не лег спать, а пошел бродить по деревне. Ночь была светлая, ясная. Все звездочки небесные высыпали, как солдаты на генеральский смотр. На земле было тихо, так что листочек не шелохнется. А на небе еще тише. Люди спали мертвым сном, и мне казалось, что я пришел из могилы, с того света выходец, лет через сотню, и нахожу уж ни родных, ни привета. И все умерли в моей родине, умерли все, кого я знал прежде, умерли дети их, умерли внуки. Я бродил по опустелому домовищу, где когда-то я жил, жили и другие со мною. Прибрел я, наконец, и к домишку своему. Видно было, что он теперь уже не мой и не наш, а Божий. Пустырь с полыньёю, крапивой, лопушником. И на нем избушка. Кровля провалилась, окон нет. Вся покривилась, держится на глиняных бревнах. Избоченись, будто смеется и плясать хочет. Так грустно стало мне. Пойду лучше туда, где есть знакомые жильцы. Здорово, родные. Шевелись, ленивый народ. Выходи на свидание. Вставай, узнавай Сидора, Федя, Дуня, мать, брат. Но они не шевелились и молчали. До страшного суда определено было им. Единожды навсегда молчать. Тут и горе, и радость. Все тут. Все присмирело и улеглось. Садись на могилу, думай и тоскуй себе, что хочешь. Варвара вправду мне сказала, что кладбище я не узнаю. И мертвые, как живые, будто провели это время в суете мирской. Все у них было взрыто, перерыто. Будто друг у друга отнимали они дома. Старые кресты сваливались, новые ставились. На другой день отслужил я панихиду. Подал по душе матери, брата, жены, сына. И стал думать, что мне с собой делать. Мне только оставалось дожить. Калека без ноги. И мне уже было, одинокому сироте, подумать о том, как дожить. Участок поля, который некогда принадлежал нам, был продан давным-давно братом Василием за штоф вина. Заводить тяжбу с земляками — солдатское ли дело? Да и к чему мне участок? Да и каково станут смотреть после того на меня? Ну да и чем мне выиграть тяжбу, коли правду сказать? По милости царской, хлеб насущный у меня был, — подумал я. Когда на другой день расходился я по деревне, таково грустливо стало мне. Ну и то, наше благородие, как я увидел. Ну и то, ваше благородие, как увидел я, что за народ мои земляки. Никто ничего не слушал, что я им рассказывал. Никто не слыхал ни о батюшке Суворове, ни о Бонапарте, ни о Финляндии, ни об немецкой земле. Пропадите вы. Я напряг свою лошадь, поехал к тестю. Его уже не было на белом свете. Дунешины сестры были такие старухи. И бродил я потом по чужбине, пока не нашел приют здесь, далеко от своей родины. А таким, изволите видеть, образом нашел я его, что нечаянно встретил полкового нашего священника, а ему приятель был священник ближнего села. И этот священник принял меня, видя, что я бегло разбираю церковные книги. Начал я звонить на колокольне, читать апостол в церкви, петь на клиросе. Зато взъелся на меня дьячок. Хоть я не отнимал у него ни кутьи, ни хлеба, а будто в церкви Божьей петь да читать запрещено всякому, кто хочет. Священник рад был мне пособить, да ему не ссориться же за меня с дичком. Тогда открылось место писаря в Становой. Спасибо, отец Алексей постарался. Меня определили, и поселился я здесь, между добряками хохлядскими. Право, хороший народ, ваше благородие. И так вот усердно слушают, когда что-нибудь им рассказываешь. Здесь теперь редкий мальчишка не знает о Суворове. А это все я им порассказывал. Иногда мне кажется, будто нога у меня еще цела, будто я могу пошевелить ее пальцами, подымать, двигать ее. Так иногда мне кажется, будто все, что бывало со мною на белом свете, было сон, что я все еще по-прежнему мужик, и со мной Дуняша, и Федя, и мать. Иногда мне кажется, как будто еще я солдат с батюшкой Суворовым в цесарской земле, либо с Петром Ивановичем Багратионовым в русской стороне, либо с генералом Кульневым в этой снеговой чухонской стороне, которую поглядел я, да расплатился за то ногою. Вот и Петра Ивановича Багратиона нет, и старого генерала Розенбергова нет. Такие были молодцы. И генерала Кульнева нет, царство им небесное, вечная память. Отцы были солдатские. А уж жаль, что эта окаянная деревяшка не дала мне воли идти под матушку Москву. Однако ж поздно, ваше благородие, заговорил я вас. Спокойной ночи желаем и здравия желаем. Отвел я с вами душу, договорил. И он заковылял на своей деревяшке. Вдали раздавался голос его. Он пел: «Житейское море, воздвигаемое зря напасти и бурью, к тихому пристанищу притек, вопиюти». Голос умолк, все затихло. Еще долго сидел я на том месте, где слышал его рассказы. Мне было так грустно. Но в 20 лет грусть непродолжительна. Это легкий ветерок, который рябит прозрачный лон вод и через мгновение раздается под небесами песенкой птички.